Матери Агни-йоги. Зная истину, можно ли привязывать себя к временным условиям земной жизни? Если придется вернуться на Землю, скажем, через 1000 лет и, быть может, на другой континент и в другую народность, то стоит ли заслонять действительность майей текущего часа? Долг перед семьей, перед Родиной и перед человечеством должен быть выполнен, но в осознании приходимости плотных условий. Быть не от мира сего значит осознать истинное значение и назначение жизни и смысла краткого пребывания в теле земном. Участие в жизни обычной и исполнение своих обязанностей и работы делается еще с большим пониманием долга, чем у других, но при постоянном памятовании о том, что человек только путник на этой земле, и что путь его к звездам.